Глава 13. Водитель недовольно скривился, когда узнал, куда именно ему нужно доставить пассажиров. «Знаю, где эта деревушка», – проворчал он. «Но там дорога плохая, не проехать. Я вас могу только до выселок довезти, а там уж вы пехом. Идет?» «Идет», – согласилась Рита. «Пехом так пехом». Дорога до выселок заняла около получаса. Рассчитавшись с водителем, Макар и Рита выбрались из машины, сориентировались и двинулись к лесной тропе. Погода была такая же пасмурная, как и в нижнем слое, только более сырая. Все вокруг выглядело застывшим, словно поздняя осень замерла в каком-то тревожном ожидании, и лишь вездесущие вороны и отблески в стылых лужах оживляли безрадостный пейзаж. Небо походило на каменную плиту, тяжело нависшую над безмолвным миром, над окутанными дымкой черными столбами электропередачи и деревьями, который будто бы нарисовал в пространстве изможденный депрессивный художник. «По моим прикидкам, до деревни около километра», – заявила Рита. «Переместимся в нижний слой прямо там, на месте. Переместимся, быстренько отыщем ядовитую слизь и мигом обратно. А там нам нужно быть постоянно начеку. Как я и говорила, за городом в нижнем слое опасно, а еще и деревня эта». Обходя лужи, они вошли в пределы леса. Пахло сыростью, прелой хвоей. Макару казалось, что сосны недовольно взирают на них с Ритой, замаскированными во влажной коре глазами, как молчаливые стражи тишины, чей покой только что был нарушен. «Эта деревня», — снова заговорила Рита, — «я про нее в интернете читала. Хуже места в округе вряд ли найдется. Помнишь, я тебе рассказывала, что всякие загрязнения, последствия техногенных катастроф, отражаются в нижнем слое, как в кривом зеркале? Но тут порой отражается и другое зло. В городе, например, я знаю пару квартир, в которых на протяжении десятилетий совершались убийства. Уж не знаю, под воздействием ли паразитов или нет, но совершались. И зло там копилось. Его четко ощущаешь, когда в нижнем слое в такую квартиру заходишь. На уровне подсознания, что ли, ощущаешь. Переступаешь порог, и хочется бежать, бежать оттуда, сломя голову и не оглядываться». «Злые квартиры, темные, а в деревне, куда мы с тобой топаем, много страшного случилось, если, конечно, в интернете я вычитала правдивую информацию. Помню, там какие-то сектанты жили в 90-х годах», — сказал Макар задумчиво. «И кажется, там куча народу отравилась насмерть. Громкое было дело, в газетах об этом писали, по телеку показывали, хотя я уже и не помню подробностей». 18 человек отравились», — подтвердила Рита. «Но страшные вещи еще раньше начали происходить. Такое ощущение, что эта деревушка проклятая. Или она на каком-то особенном месте стоит, где людям находиться противопоказано. Или там было гнездовье опасных паразитов», – предположил Макар. Рита хмыкнула. «А что, хорошая версия. Может, ты и прав. В общем, деревню эту братья-разбойники основали, опять-таки, если верить интернету. Этих братьев потом в их же доме и зарезали». А в 30-х годах 19 века, когда по Руси холера гуляла, болезнь больше половины населения Хрякина выкосила. В конце того же века в деревне несколько человек внезапно умерло, и местные обвинили в этом вдову ворожею. Они заперли ее в избе и сожгли заживо вместе с избой. Куча народу в казни участвовала, и что любопытно, суд их потом оправдал, представляешь? А троих самых рьяных суд приговорил к принудительному покаянию в церкви. Вот времена были дикие, да? И это ведь не средневековье какое, а 19 век. Глаза Риты гневно блеснули. Сожгли несчастную женщину и особого наказания не понесли за это. Она подняла сосновую шишку, швырнула ее в дерево. Затем продолжила. В начале 20 века в деревне с десяток человек было расстреляно. Потом много людей с голоду умерло. Во время Великой Отечественной я не знаю, что в Хрякино творилось, я об этом в интернете информации не нашла. Но, думаю, тоже ничего хорошего. Известно лишь то, что после войны деревня стала умирать, и через какое-то время людей там совсем мало осталось. А в 90-х в Хрякино сектанты объявились, причем абсолютно безбашенные, все конец света предрекали, молились непонятно кому, даже молитвенный дом кирпичный построили. Я видела этот дом на фотографиях, он, кстати, до сих пор стоит». Обычное такое строение больше на здание какой-нибудь конторы похоже. В этом молитвенном доме сектанты как раз и приняли яд, а их лидер скрылся, его позже поймали и осудили». Макар кивнул. «Да, это я помню. Даже лицо его, помню, в новостях показывали. Он был похож на хорька с бешеными глазами». «Он и был паршивым бешеным хорьком», – сурово сказала Рита. «Суд признал его вменяемым, и он в тюрьме сдох, его сокамерники задушили. Туда ему и дорога, уроду. Кстати, потом выяснилось, что сектанты наркотики изготавливали и распространяли. И кое-кто из милицейских городских шишек их крышевал. Этих шишек тоже повязали. А деревня с тех пор стала совсем заброшенной. Хотя нет, вру, там всякие сатанисты частенько собираются. Эта деревушка, похоже, так и притягивает всяких ненормальных, как магнитом. Поганая деревня. Буквально позапрошлым летом в нем парня обнаружили мертвого. Он в том молитвенном доме повесился. Специально ведь пришел туда, чтобы покончить с собой. Злое это место, и я даже не знаю, что нас ждет там в нижнем слое». Макар сам себе удивлялся, и даже немного стыдно было. Он всю жизнь прожил в Светинске и понятия не имел о страшной истории деревни, которая находилась всего в каких-то 20 километрах от города. Он и об остальных деревнях в округе ничего не знал, кроме названий. Позор, будто в какой-то изоляции просуществовал. И все из-за пофигизма. Впрочем, он был уверен, опроси жителей Светинска, и лишь один человек из тысячи расскажет, что творилось в Хрякино на протяжении столетий. Пофигизм – вещь масштабная. И, откровенно говоря, дела давно минувших дней, такие как эпидемия холеры, сожжение ворожеи, убийство разбойников, интересны чаще всего лишь специалистам. Рыхлая слякотная дорога привела их на опушку. Дальше начиналась пустошь с чахлой бурой травой. Справа, среди редких деревьев, виднелись черные кресты старого погоста, а слева, за пеленой призрачной хмари, темнели ветхие избы деревни Хрякино. Среди некоторых, как нечто совершенно инородное, не вписывающееся в общую картину, высилось двухэтажное из красного кирпича здание с плоской крышей. Дорога тянулась к погосту, а к деревне вела едва приметная тропа, по которой в последний раз хаживал только, пожалуй, какой-нибудь грибник в сентябре. «Унылое зрелище», – вздохнула Рита. «Но что-то притягательное во всем этом есть. Какая-то мрачная таинственность». Ничего притягательного в этом скорбном пейзаже Макар не видел, но ему вспомнилась Катя, которая умудрялась замечать красоту даже в самых неприглядных вещах, и учила его замечать. Видимо, недоучила. Они направились по тропе к деревне и минут через 10 уже были на месте. «Вот мы и здесь», – подумал Макар. «И где-то тут полтора столетия назад темные крестьяне заживо сожгли женщину». Отчего-то история об убитой ворожее его сильнее всего впечатлила. Он напряженно обвел взглядом пространство, кособокие избы со склизлыми стенами, которые были овиты диким хмелем и одеревеневшими плетьми плюща, чахлые деревья с торчащими из почвы корнями, словно растения тщетно пытались выбраться из проклятой земли и убраться отсюда подальше. Все было окутано водянистой дымкой. Двухскатные крыши многих домов прогнили и провалились. Мрак в корявых окнах казался каким-то вечным, инфернальным. Бурьян щетинился крепкими стеблями чертополоха и кипрея. Среди сорной травы проступали трухлявые останки заборов. Все выглядело обесцвеченным, мертвым, и только здание с красными кирпичными стенами выделялось какой-то насыщенной, омерзительной яркостью. Глядя на молельный дом сектантов, Макару представился напившийся крови клещ. Он рассудил, что служители культа изрядно потратились, чтобы построить это здание, вероятно, строители нанимали. И все ради чего? Чтобы позже сдохнуть под крышей этого сооружения? Некоторые вещи просто в голове не укладываются. Макар подозревал, что лидер сектантов жил здесь как король, и здание это было построено исключительно для него. А всякие там молебны, проповеди – это ширма, за которой он прятался. Таких уродов, дурачащих легковерную паству, в 90-х полно было. Но этот довел своих последователей до самоубийства. Какого, спрашивается, черта? И ведь его вменяемым признали, не верится, что он был психопатом. К тому же Макар помнил его бешеные глаза. Скорее всего, эту мразь признали вменяемым, чтобы он не угодил в психушку, а попал в тюрьму. «Ты готов?» – спросила Рита, оборвав цепочку его размышлений. «Что?» – не понял Макар. «Готов к перемещению?» «А, да, конечно». Она взяла его за руку, отметины на запястьях вспыхнули, и ничего не случилось. Перемещение не произошло. «Черт!» – скривилась Рита. «Этого я и опасалась. Помнишь, я тебе рассказывала, что есть места, где переместиться нельзя, такие, как в южной части города? Так вот, это и есть такое место. Оскверненная территория. Но не страшно. Сейчас вернемся в поле и переместимся там, а потом в нижнем слое войдем в деревню. Опасно, конечно, мало ли какие твари неподалеку водятся, но другого варианта у нас нет. Получается, если что-то пойдет не так, быстро смотаться у нас не получится», произнес Макар задумчиво. «Если что, придется бежать со всех ног», подтвердила Рита. «Бежать до того места, где можно в наш слой переместиться». Чтобы взбодрить не только Риту, но и себя, Макар сказал весело. «Тогда будем надеяться на наши ноги. Ты вообще быстро бегаешь?» «Быстрее ветра, если жизни угрожает опасность. Олимпийский чемпион не догонит». «Ну, тогда все в порядке. Пошли, не будем время терять». Дойдя до крайней избы, Рита достала из сумки Макара биту, и они снова попытались переместиться. Не получилось. Отошли от избы в поле метров на 10, и Рита повторила попытку. Опять не повезло. Отступили от деревни еще метров на 15, взялись за руки, отметины на запястьях ярко засияли. «Удача! Нижний слой!» Они огляделись. «Кажется, все спокойно», – почему-то шепотом произнесла Рита. Под порывами ветра колыхалась бледная, словно полиэтиленовая трава. Лес шумел, над полем медленно плыл красный светляк. «Да, кажется, все спокойно», – согласился Макар. Вот только территория деревни была накрыта каким-то неровным, размытым сумеречным куполом. «Какого хрена?» Рита пожала плечами. «Валерия говорила, что деревня темная, но я думала в переносном смысле. Вот черт, это и правда неожиданно». После ее слов Макар убедился, что о мире за городской чертой она почти ничего не знает, а значит, они в равном положении. Для обоих все вокруг загадка. Он вынул из сумки фонарик, Рита последовала его примеру, вытащив из рюкзака светодиодный фонарь с длинной рукояткой. «Ну что, пошли?» В ее голосе проступало волнение. «Ни на шаг от меня не отходи», — сказал Макар приказным тоном. Он решил, что настал его черед быть главным. Тревожно вглядываясь в сумрак, они направились к деревне. Трава шуршала под ногами, ветер шумел в кронах деревьев в лесу. Едва они вошли в пределы купола, как послышался шорох. Эти звуки были обрывистые, словно крысы вздрагивали в белесом бурьяне, замирали и снова вздрагивали. В центре деревни, там, где находилось строение из красного кирпича, сумерки были густые, будто застывшие на грани ночи. А ближе к краю пространство походило на вечернее, когда солнце в пасмурную погоду только начинало уходить за горизонт. Избы в нижнем слое выглядели как уродливые нагромождения черных, будто обугленных бревен, каких-то причудливых, похожих на куриные лапы коряк и выпуклых потрескавшихся пластин, напоминающих обломки яичной скорлупы. Все это овивали колючие лианы, чьи тонкие побеги меланхолично извивались, словно сонные черви. Деревья с корявыми ветвями рождали у Макара мысли о скелетах, выбравшихся из могил и застывших в ожидании тех, в кого можно вонзить свои костлявые черные пальцы и гнилые зубы. Он вспомнил слова Риты, что в нижнем слое проявляются только монументальные вещи. Видимо, старые кособокие избы и деревья были недостаточно монументальными и проявились здесь в таком странном виде. Быть может, и само плохое место сыграло в этом не последнюю роль. Между двумя избами клубился истинно черный маслянистый туман, такой же, какой Макар видел в городе на проспекте. Как и тогда, вид этой мглы вызвал внутреннюю дрожь, оторопь, заставил подумать о жути, которая порой является в ночных кошмарах, но забывается при пробуждении, оставив после себя осадок в виде капель холодного пота. Нет, на эту хрень лучше не смотреть». «Слизь наверняка в красном доме», – произнесла Рита. «Не представляю, где она еще может быть, как не там». «А может, здесь?» – Макар указал обрезком трубы на дыру в земле, которая в настоящей деревне была колодцем с трухлявым двускатным покосившимся навесом. Они подошли к дыре, с опаской заглянули вниз, включив фонарики. Из колодца тянуло сыростью и тухлым смрадом, свет фонарей рассеялся во мраке, не достигнув дна. Послышался звук, будто там, в глубине, в грязевой жиже, что-то заворочилось. И новая тишина. Только обрывистый шорох и дошелест травы продолжали звучать в сумеречном пространстве, словно загробный шепот тех, кто умер в этой деревне. «Вряд ли Валерия туда спускалась», – рассудил Макар. «Нужно быть полным психом, чтобы на такое решиться». «Она и была в последние месяцы не в себе», – сказала Рита. «Но я согласна, туда даже она вряд ли полезла бы». «Что ж, слава богу, этот вариант отпал. В любом случае, нам туда не спуститься без специального оборудования». Они направились к Красному дому. Сумерки становились гуще, Макару казалось, что воздух словно бы уплотняется. Он подумал, что так бывает в некоторых снах. Не идешь, а будто бы пробиваешься, протискиваешься сквозь что-то густое, мрачное. Хочется бежать, но не можешь. Так и сейчас было. Он понимал, что нужно спешить, но пропахший прелой листвой и плесенью воздух как будто сковывал движение. Или это не воздух, а страх? Это чувство многое способно исказить. Свет фонарей вгрызался в мутные потемки, скользил по избам. Послышался глухой стонущий звук, какой порой издает болото, когда на поверхность всплывает пласт ила. «Жутковато», — призналась Рита, тревожно озираясь. «Еще как жутковато», — мысленно согласился Макар. Он понимал, что Валерия точно была одержима, раз бродила по таким вот местам, причем в одиночку, и неудивительно, что она сгинула. «Это логично». Периферийным зрением он заметил справа какое-то движение, резко развернулся, направив туда луч фонаря. «Ничего». «Увидел что-то?» – голос Риты прозвучал сипло. «Не знаю», – прошептал Макар, чувствуя, как в горле пересохло. «Показалось, наверное». Снова послышался долгий, стонущий звук, как будто издалека, с трудом пробившись сквозь плотный полумрак. Макар ощутил, что, несмотря на прохладу, на висках выступили капли пота и поймал себя на том, что сжимает трубу так, что пальцы онемели. Они прошли мимо еще одного черного туманного образования, вздымавшегося над землей, как огромная опухоль, и в области которого находились две избы и пара деревьев. Вот и красный дом. Свет фонарей озарил кирпичные стены, узкие длинные сводчатые оконные проемы, в которых, как подозревал Макар, когда-то были необычные стекла, а витражи. Не в нижнем слое, разумеется, здесь всегда проемы походили на пустые разинутые рты. Снова движение справа. Чувствуя, как сердце подпрыгнуло в груди, Макар принялся лихорадочно шарить лучом фонаря по бесцветному бурьяну. Он был уверен, что на этот раз ему не померещилось. Там что-то было, мелькнуло и скрылось. «Я тоже видела». Голос Риты вибрировал от напряжения. «Пойдем внутрь», – распорядился Макар. «Чем быстрее мы отсюда уберемся, тем лучше». Под сильным порывом ветра все вокруг зашуршало, зашелестело, в воздухе закружился сор. Пригнувшись, будто в попытке стать незаметными, Макар и Рита обошли здание и, почти крадучись, вошли внутрь, готовые, если что, сразу же выскочить обратно. Лучи фонарей высветили голые стены, лестницу, ведущую на второй этаж, пол с ковром из палой листвы и засохшей грязи. Слева был проем в другое помещение, и Макар с Ритой направились туда, ступая осторожно, словно опасались наступить на мину. Макар вдруг подумал, что завтра ему надо идти на работу. Эта мысль была настолько неожиданной, безумной, влетевшей в голову, как шальная пуля, что его едва не разобрал нервный смех. «Какая к чертям собачьим работа? Дожить бы до завтра!» Не засмеялся, и слава богу, не то Рита решила бы, что в него демон вселился. Да он и сам бы так решил. Это место просто создано для того, чтобы сводить с ума. Они миновали короткий коридор и вошли в большую комнату с высоким потолком. Макар решил, что именно здесь собирались сектанты, а их, похоже на бешеного хорька, лидер читал тут свои лживые проповеди. Именно в этой комнате множество людей приняли яд и умирали на полу с мыслью, что совершили самый правильный поступок в своей жизни. А потом здесь сатанисты проводили свои черные мессы, возможно, даже каких-нибудь зверушек в жертву приносили. Скверное место. Не мудрено, что темень тут гуще, чем во всей сумеречной деревне, а, скорее всего, этот дом и есть источник темноты. Он источает потусторонний мрак, словно какая-то дьявольская лампа. Повсюду среди грязной листвы лежали кости и черепа мелких животных, вроде крыс и мышей. Стены были осклизлые, из щелей между красными кирпичами, как из ран, сочилась какая-то зеленоватая субстанция. Луч фонаря Риты выхватил что-то странное в углу. «Гляди!» Они пересекли комнату. В углу лежала груда крупных серых костей и вытянутых, будто бы лошадиных черепов, вперемешку с землей и обломками трухлявых веток. И на этой куче останков росли большие грибы с широкими шляпками и загнутыми вверх краями. В шляпках, как в блюдцах, блестела черная с зеленоватым оттенком слизь. «Это она», — выдохнула Рита. «Мы ее нашли, и набирать будет удобно, как из чашек». «Я буду набирать», — решил Макар. «Может», — начала Рита. «Не спорь», — строго прервал ее Макар. Он положил сумку на пол, вынул из нее перчатки, контейнер, черпак. «Ты только смотри поосторожней. Если хотя бы крошечная капелька на кожу попадет, то все, конец. Но никаких опасных испарений эта гадость не выдает. Тут бояться нечего. Аккуратненько набирай, медленно. Ладушки?» Макар кивнул. Он открыл запорное устройство контейнера, вынул пробку, надел перчатки, обезопасив не только ладони и запястья, но и предплечья, после чего взял черпак и поставил контейнер рядом с грудой костей, резко выдохнул. «Ничего страшного», — сказал он себе, — «всего лишь нужно набрать невероятно ядовитую хрень в черпак и перелить в контейнер. И еще набрать». Его передернуло. Даже просто находиться рядом с этой смертельной штукой было жутко. Это как стоять на самом краю высотного дома. Специалисты, которые обычно имеют дело с подобной опасной гадостью, надевают костюмы химзащиты или используют роботов. А он, черт возьми, в джинсах, в куртке и с дурацким черпаком для соуса. А вдруг это и не грибы вовсе, а какие-то живые твари, маскирующиеся под грибы? Что если они встрепенутся и начнут плескаться слизью? Стоп, хватит себя накручивать. У страха глаза велики. Нужно дело делать, а не выдумывать всякие небылицы, пугая самого себя. И будь что будет. С трудом сдерживая дрожь, Макар потянулся с черпаком, осторожно зачерпнул слизь из шляпки самого крупного гриба и еще более осторожно, чтобы не замазать горловину, перелил ее в контейнер. Рита стояла рядом, затаив дыхание, боясь пошевелиться, словно малейшее ее движение могло помешать рискованному процессу. Снаружи опять послышался протяжный стон, но на этот раз он прозвучал где-то близко. «Плевать», — подумал Макар, воодушевленный первой удачной доставкой слизи в контейнер. Все оказалось не так уж и страшно. Грибы были хоть и необычными, но все же грибами, а они явно не собирались вздрагивать и плескаться ядом. Сделав глубокий вдох и медленный выдох, Макар снова зачерпнул жидкую отраву, поднес черпак к контейнеру и перелил. Еще зачерпнул. Раздался грохот. Где-то взорвался красный светляк. Макар вздрогнул, ощутил, как внутри него все похолодело, а кишки будто в тугой узел стянуло. «Спокойно, спокойно», — как мышка пропищала Рита, направляя луч фонаря на контейнер. «Все хорошо, спокойно». Макар глядел на черпак округлившимися глазами. Чудом не расплескал. Рита хоть и называла эту штуку слизью, но она была не вязкая, а жидкой, как болотная жижа. Если выльется из черпака, то мелкие, как морось, капли попадут на ботинки, на джинсы, а там, возможно, и на кожу. Проклятый светляк! Нашел время, когда взрываться. «Все нормально», – процедил Макар, взяв себя в руки. «Я справлюсь». Он перелил слизь в контейнер и еще зачерпнул из чашеобразной шляпки уже другого гриба. Возможно, и совсем малого количества этой гадости хватит, чтобы уничтожить Бука, но лучше перестраховаться и набрать побольше. Да и Рита, похоже, считала так же, раз не останавливала его. Макар услышал, как снаружи, кажется, возле стены здания, что-то резко зашуршало, и это не было похоже на шалости ветра, словно кто-то поддел ногой кучу листвы. «Все нормально», – четко сказала Рита, будто пытаясь обмануть саму себя. Макар подумал, что потом им еще предстоит выбраться из этого сумрачного купола. Придется опять идти мимо жутких черных сгустков, овитых лианами уродливых нагромождений, мимо смрадного колодца, вроде бы и недалеко до границы, где можно переместиться в верхний слой, но Макару сейчас это расстояние казалось огромным. Но ничего, на этот раз они с Ритой будут двигаться быстро, возможно, даже бежать, и никакой плотный воздух их не затормозит. Он зачерпнул слизь, перелил, еще зачерпнул, еще перелил. «Все, хватит», — решила Рита. Для уверенности Макар добавил в контейнер еще порцию яда, после чего положил черпак на пол, закрыл емкость пробкой и запорным устройством. Дело сделано. Он ощутил, как в сознании всколыхнулось торжество, будто подвиг совершил. Да так ведь и было. Это его личный подвиг. Есть чем гордиться. «Отлично», — робко улыбнулась Рита. «Теперь Бука точно будет трындец. Мы вооружены». «Оптимистично», – подумал Макар, учитывая, что она не имеет ни малейшего понятия о том, что из себя представляет засевший в южной части города паразит. «Очень оптимистично». «Но сейчас не до Бука. Нужно как можно скорее выбраться из этой поганой дыры». Макар погрузил контейнер в пластиковый пакет, затем еще в один пакет и отправил емкость в сумку. Потом стянул перчатки и бросил их на пол возле черпака. Взял обрезок трубы, фонарик, надел сумку на плечо и резко выдохнул. «Все, уходим». Они направились к дверному проему. Отдаляясь от грибов со смертоносной слизью, Макару казалось, что он выходит из какой-то радиационной зоны. Облегчение возрастало с каждым шагом, и предстоящий путь за пределы купола уже не вызывал прежней тревоги. Лучи фонариков скользили по кирпичным стенам. Помещение с грибами осталось позади. Короткий коридор, вот и выход неподалеку. Макар ускорил шаг, еще десяток метров и прочь от проклятого дома. И никто и ничто их не замедлит. Так он думал. Но их не просто замедлило, а остановило существо, ввалившееся в дверной проем и преградившее путь к выходу. И оно было не одно. За спиной монстра в полумраке маячило еще несколько силуэтов. Глава 14. Рита охнула, попятилась, луч ее фонарика хаотично заметался по помещению. Макар судорожно сглотнул слюну, пытаясь сообразить, что теперь делать. А тем временем в дверной проем шагнул уже второй монстр, третий. Они двигались дерганно, угловато, будто механические манекены. На яйцеобразных головах темнели круглые дыры глазниц, в которых тускло светились желтые огни. Овальные беззубые рты словно застыли на белых лицах в безмолвном крике. Монстры были тощие, как скелеты, кожа бледная, лоснящаяся, точно влажный пластик. Длинные узловатые руки заканчивались костистыми острыми крюками с мелкими зазубринами, как у клешней крабов. В голове Макара мелькали варианты. Отступать в комнату с грибами – плохая идея, там тупик, а оконные проемы слишком узкие, чтобы в них пролезть, да и высоко они. Попытаться пробиться наружу – кто знает, сколько вокруг чертова дома этих тварей, возможно, целое войско. «Наверх!» – крикнула Рита и рванула к лестнице на второй этаж. Макар мысленно выругался и двинулся вслед за ней. Один из монстров резко подался вперед, размахнулся и нанес удар крюком. Макар успел отпрянуть, крюк рассек воздух в нескольких сантиметрах от его лица. «Беги!» – завопила Рита с лестницы. Она уже успела добраться до верхних ступенек. «Беги, Макар!» Ощутив, как сквозь пелену страха пробудилась злость, он обрушил трубу на голову монстра, затем ударил ногой следующую тварь, метнулся к лестнице, сбежал по ступеням. Дергаясь, как паралитики, в дверной проем входили яйцеголовые существа. В комнате их уже было не меньше десятка. В темноте светились желтые пятна глаз. Твари не издавали звуков, лишь слышно было, как хрустят их суставы, словно сухие ветки ломались. «Вот мы попали», — выдохнул Макар. «Теперь оставалось только драться. Бежать некуда, здесь наверху лестницы была удобная позиция, чтобы бить твари и сбрасывать их вниз. Но если они станут переть без всякой опаски, то сил ненадолго хватит». Существа уже взбирались по ступеням, подняв руки с крюками. На их лицах не отражалось ни малейших эмоций. Рита, вытаращив от страха глаза, осматривала комнату второго этажа. Луч фонарика шарил по стенам, потолку. Нервно сглотнув, Макар положил свой фонарик в сумку на верхнюю ступеньку, стиснул трубу двумя руками, сбежал вниз по лестнице и, хрипя от нахлынувшей ярости, принялся наносить мощные удары, ломая монстрам руки, разбивая головы. Существа падали, скатывались по ступеням, но им на смену прибывали новые. Мелькали крюки, черные дыры раскрытых ртов, желтые огни в глазницах, воздух дрожал от беспрерывного хруста. Макар проломил голову очередному монстру и, что из силы, ударил его ногой в тощую грудь. Чудовище врезалось в тех, кто напирал сзади, и увлекло их за собой к подножию лестницы. Удачная вышла атака. Она вселила некоторый оптимизм. В голове Макара даже начала зреть мысль, что они с Ритой могли бы пробиться ко входу, тем более это был единственный вариант выбраться из заварушки. «Там люк!» – закричала Рита. «Макар, там в потолке люк!» Похоже, нашелся еще вариант. В воздухе мелькнул крюк, разодрал куртку. Отпрянув и с трудом удержавшись на ногах, Макар нанес трубой удар и сломал руку монстру, затем взбежал вверх по ступеням, бросил взгляд на люк в потолке, на который светило фонариком Рита. Люк находился в дальнем углу комнаты, высоко, но все равно это был вариант. «Положи фонарь и биту и приготовься», – распорядился Макар. «Я тебя сейчас подсажу». Он ударил ногой монстра, сбросив с края лестницы. Неплохо вышло, вот только сейчас нужна более мощная атака, чтобы спихнуть как можно больше этих уродов вниз и создать толчею. Надо выиграть время. Взревев сквозь стиснутые зубы, Макар снова ринулся в бой, нанося удары как бешеный. Сейчас от скорости и ярости жизнь зависела. Монстры рассекали крюками воздух, порой в суматохе попадали друг по другу. В рассеянном свете лежащего на ступеньках фонарика блестели бесстрастные, похожие на пластмассовые маски лица. Макар умудрялся уклоняться и бил, как берсеркер, в которого вселился дух дикого зверя. И не было никакого страха, только лихое безумство, злобный восторг. В сознании полыхнула ярким пламенем мысль, что Риту эти твари не убьют, и сам он, черт подери, выживет». Удар, еще удар. Хрустели черепа, кости. С обрезка трубы слетали капли темной крови. Монстры падали с края лестницы, скатывались вниз по ступеням. В провалах глазниц потухали желтые огни. Если бы эти твари окружили Макара, у него не было бы шансов. Но здесь, на лестнице, он бил и крушил, не опасаясь, что кто-то зайдет со спины. Труба врезалась в лоб монстра, пробив череп, как скорлупу яйца. Удар ногой. Все, хватит, толчья внизу создана. Время выиграно. Макар рванул вверх, подхватил сумку, оставив фонарик лежать на ступеньке. Пересек комнату, бросил сумку, трубу, присел, сцепив руки вокруг ног Риты, выпрямился и буквально втолкнул ее в люк в потолке. Взвизнув, она уцепилась за край, заерзала, подтягиваясь, втянула себя внутрь. Секунда, и Рита уже была на чердаке. Макар поднял сумку, швырнул ее в люк, точно баскетбольный мяч. За сумкой последовали бита, труба и фонарик Риты. Монстры взбирались по лестнице. Трехпалые ступни скользили по залитым кровью ступеням. Крюки блестели в свете фонарика. В люке показалось лицо Риты, затем рука. «Прыгай, я удержу и подтяну! Я смогу! Прыгай!» Макар сомневался, что она его удержит. Слишком маленькая, слишком хрупкая. Нет, это не вариант. Нужно прыгнуть и попытаться уцепиться за край люка. Высоко, чертовски высоко. Яйцеголовые уже были наверху. Один из них наступил на фонарик, тот хрустнул и погас. Макар бросил взгляд в их сторону, бледные силуэты во мраке, и они приближались, молчаливо, точно призраки. «Я удержу!» — с какой-то уже обидой в голосе настаивала Рита. Макар сконцентрировался и прыгнул, вложив все свои силы и в полете осознав, что ему не хватит какой-то пары сантиметров, чтобы уцепиться за край люка. Рука Риты качнулась, пальцы обхватили предплечье Макара, на запястьях вспыхнули красные прожилки. Макар ощутил, как горячая волна пробежала по телу, время будто бы остановилось. Рита держала его, держала, да еще и пыталась тянуть вверх. Почувствовав мощный прилив сил, он уцепился свободной рукой за край люка, подтянулся. Рита взвыла от дикого напряжения, но размыкать хватку и не думала. Монстры были уже совсем рядом. Они занесли крюки для ударов. Закряхтев, Макар втянул себя в люк не без помощи Риты. Получилось. Невероятно, но получилось. Внизу в темноте раздавался хруст, мелькали крюки и желтые огоньки. Тяжело дыша, Рита отпустила руку Макара, сжала и разжала ладонь, затем ошарашенно поглядела на свое запястье, на котором медленно гасли красные прожилки. «Вот это да! Ёшкин кот!» – покачала она головой. «Неожиданно! Я на несколько секунд почувствовала себя невероятно сильной!» «Я тоже!» – буркнул Макар. «Но об этом мы позже поразмыслим. А сейчас мне нужно как-то осознать, что я еще жив!» Он сел, поднял фонарик, огляделся, заметил люк, ведущий, очевидно, на крышу, и облегченно выдохнул. Невыносимо хотелось наружу. Да хоть на крышу, лишь бы только не находиться в стенах проклятого дома. Подтянув к себе сумку и взяв трубу, он поднялся и, пригнувшись, чтобы не задеть низкий потолок чердака, засеменил к люку. Рита поправила лямки рюкзака на плечах, отыскала откатившуюся к стене биту и двинулась следом. Они выбрались из люка в небольшую надстройку, а затем и на крышу. Макар выключил фонарик, выругав себя за то, что не сделал это внизу, на чердаке, ведь отблески могли заметить монстры вокруг здания. Положили сумку, рюкзак, биту с трубой, затем, крадучись, пошли к краю крыши. Последние пару метров до невысокого парапета преодолели ползком. Осторожно выглянули, затаив дыхание. Яйцеголовых чудовищ было множество. Некоторые стояли на одном месте, дергались так, будто через их тощие тела пропускался электрический ток. Другие расхаживали, озираясь. Макар вспомнил, как хотел пробиться через дверной проем наружу. Сейчас эта идея казалась ему убийственной. Если бы они с Ритой пробились, их мигом окружили бы сплошной стеной эти твари. Слишком уж много было монстров. И откуда они все взялись, чтоб им пусто было. Он коснулся руки Риты и кивнул в сторону надстройки, дав понять, что лучше убраться от края крыши. Они отползли к надстройке, сели, прислонившись к ней спинами. «Дела хуже некуда», — поморщилась Рита, глядя на нависающую над деревней непроницаемую хмарь. «Есть какие-нибудь идеи?» Макар дернул плечами и тихо ответил. «Мы можем подождать. Должны же эти твари рано или поздно убраться туда, откуда пришли». «Что-то я сомневаюсь». В общем-то, он в этом тоже сомневался. Что-то подсказывало, что они с Ритой скорее от жажды умрут на этой проклятой крыше, чем монстры уйдут. Нужен план хоть какой-нибудь. «Классно ты трубой махал», — заметила Рита. Макар улыбнулся, удивившись, что еще способен улыбаться. «Я не махал, а твари бил. Есть разница, как мне кажется. И, кстати, что это за твари?» «Понятия не имею», — ответила Рита, нахмурив лоб. «Валерия мне о таких не рассказывала. Наверное, она таких монстров и не видела. Возможно, они только здесь и обитают. Знаешь, о чем я подумала?» «Глупость, конечно, но...» «Я подумала, что это те, кто за столетие умер в этой деревне. Те, кто умер от холеры, тех, кого расстреляли, отравленные сектанты. Они все воскресли здесь, в таком чудовищном виде. Это сумеречная территория, их ад. Бредово звучит, правда?» «Жутко звучит», — сказал Макар, проведя ладонью по лицу. «Но не бредово. Сейчас я готов поверить во все, что угодно». Он задумался. «Слушай, ты сказала, что Валерия тебе о таких монстрах не рассказывала, но она ведь тоже была здесь». Рита озадаченно потерла пальцами лоб. «Видимо, ей повезло, а мы каким-то образом этих чудовищ потревожили. Разговаривали, пока шли, в колодец светили, да и просто с включенными фонариками ходили. Кто знает, что мы сделали не так». Валерия больше года совершала вылазки за пределы города и научилась каким-то правилам выживания, а мы с тобой... «Пока еще лохи», — закончил за нее Макар. Рита вздохнула печально. «Именно так. Пока еще лохи». Послышался тягучий стонущий звук, от которого воздух словно бы всколыхнулся. Макар поежился. После долгого молчания произнес. «Может, попробуем в наш слой переместиться?» «Только ты уж очень постарайся, и я буду стараться изо всех сил. Буду представлять, что мы уже там, а не здесь». «Попытка не пытка», — согласилась Рита. «Давай попробуем». Она произнесла эти слова небезнадежно, и у Макара ёкнуло в груди. «Вдруг получится. Они ведь пробовали переместиться оттуда сюда, и ничего не вышло. Но, быть может, попытка совершить переход отсюда туда увенчается успехом?» «Следовало бы об этом подумать еще внизу, в комнате с грибами». Он положил в сумку фонарик, трубу, биту, поднялся и протянул Рите руку. «Очень старайся, ладушки?» «Ладушки». Она нацепила на плечи рюкзак, встала, взяла его за руку, закрыла глаза. Ее лицо стало сосредоточенным, как у спортсмена, готового вот-вот достигнуть олимпийского рекорда. Макар прикрыл веки, представил, что сейчас вокруг хоть и пасмурно, но светло. Вообразил, что внизу стоят старые покосившиеся избы, сухой бурьян колышется, ветви деревьев покачиваются под порывами ветра, а вдалеке виден сосновый лес. Он вспомнил, что Рита говорила про какую-то пульсацию в запястье. «Где чертова пульсация? Нет ее, ну же!» «Не получается», — сдалась Рита. «Даже малейшего намека нет, будто каменная стена стоит, через которую не пробиться. Можно, конечно, еще раз попытаться для полной уверенности, но я тебе наперед скажу, ничего не выйдет». Попытались еще раз. Не получилось. Макар снял с плеча сумку, Рита сбросила рюкзак. Они снова уселись, прислонившись к стенке надстройки. Где-то взорвался светляк, в здании загудел ветер. Макар устало потер переносицу, потом прошелся взглядом по парапету крыши. «Нам придется прыгать и бежать», — промолвила Рита холодным тоном. «Ты ведь об этом сейчас думаешь, верно?» «Верно», — признался Макар. «Это, похоже, единственный вариант. Но мы не станем прыгать наобум, как полные кретины. Если даже нам повезет, и мы не переломаем ноги, то пробиться через такую толпу у нас вряд ли получится. Эти твари хоть и медленно передвигаются, но бьют своими крюками довольно резко. Нужно их отвлечь. Надо попробовать сделать так, чтобы они скопились с другой части дома. А мы метнемся с другой стороны и спрыгнем. Опасно, конечно, но что нам еще остается?» «Согласна», — одобрила Рита. «Для начала нужно определить, где лучше прыгать». Макар услышал в ее голосе решительные нотки и испытал облегчение. Он уже убедился, что Рита не из тех, кто впадает в уныние, скулит и ноет, но было опасение, что она начнет сомневаться, хмуриться недоверчиво. Этого не случилось, напрасно опасался. Она не только поддержала его зыбкий план, но и сразу же приняла участие в его развитии. Лучше напарницы и представить сложно. Может, они с Ритой лохи за пределами города, но лохи инициативные, не теряющие присутствие духа, а это сейчас охренительно важно. Они подкрались к краю крыши, выглянули. Теперь почти все монстры стояли с никогда не закрывающимися овалами ртов и дергались, как припадочные. Расхаживали лишь единицы, но совсем медленно, то и дело останавливаясь. Макар с Ритой поползли вдоль парапета, добрались до противоположной фасаду стены. «Вот подходящее место», – шепнула Рита. Макар кивнул, согласившись. Место для прыжка действительно было хорошим. Внизу стену словно бы подпирал земляной нанос с ковром прелой травы. И этот холм возвышался метра на полтора. Все равно было высоко, но вероятность переломать кости уменьшалась. Вернулись к надстройке. Макар принялся выгружать из сумки все лишнее. «Мы должны быть налегке», — пояснил он. «Возьмем только контейнеры и оружие. Рюкзак твой здесь оставим». «Вот уж фигушки», — возмутилась Рита. «Он со мной уже 3 года, он удачу приносит». Макар не стал спорить. «Ладно, только разгрузи его тогда». Он вынул из сумки бинокль, термос, бутерброды, с досадой подумав, что если бы все сегодня прошло гладко, они с Ритой сели бы на бревнышки на опушке, попили бы чай горячий, съели бы бутерброды, радуясь, что достали ядовитую слизь легко и просто. Ну, выпекничок отменяется. В сумке остался лишь контейнер. Рита выгрузила из рюкзачка небольшую походную аптечку, 2 бутылки с жидкостью для розжига огня, пакет с мини-факелами, изоленту, моток тонкой веревки, тюбик с клеем, круглое зеленое стеклышко, упаковку спичек, зажигалку, прозрачную коробочку с иголками, ножницы, складной ножик. «И ты все это с собой таскаешь?» – удивился Макар. Рита посмотрела на него с осуждением, словно он задал самый глупый вопрос из всех возможных. «Никогда не знаешь, что и когда может пригодиться», – ответила она назидательно и вынула из рюкзака кубик Рубика. «Господи, а кубик-то тебе зачем?» Она слегка смутилась. «Случайно положила, давно еще». Рюкзак, наконец, опустел. Макар ненадолго задумался, потом сказал. «Значит так, я сейчас иду к краю и стану отвлекать тварей. Буду кричать, фонариком светить. По идее, они должны все пойти в мою сторону. Надеюсь, так и получится. Иначе весь план на смарку. А ты будь наготове. Как только увидишь, что внизу пусто, перелезай через парапет. Повиснешь, слегка оттолкнешься и прыгай. И сразу же беги, слышишь? Ни медли, ни секунды, а я за тобой. Брошу фонарик в толпу, пробегу по крыше, спрыгну и за тобой». Он вдруг осознал, что план в сущности очень даже неплохой. Стоило озвучить каждый его шаг поэтапно, и оптимизма прибавилось. «У нас все получится», – заявила Рита твердо. Макар перекинул лямку сумки через шею, взял трубу, фонарик и зашагал к фасаду здания. Рита, крадучись, направилась к противоположной стороне. Подойдя к парапету, Макар включил фонарик и закричал. «Эй, уроды, я здесь!» Сотни монстров разом повернулись в его сторону, задрали головы, захрустели суставами. «Сюда, твари, я здесь!» Луч фонарика метнулся, разрывая плотные сумерки. «Убить меня хотите? Ну давайте, подходите все сюда!» Вместо того, чтобы двинуться к фасаду здания, монстры, как по команде, подняли руки, указывая крюками на Макара, и впервые за все время из их глоток вырвались звуки. Это был пронзительный визг. Казалось, что одновременно вдруг заработало множество несмазанных бензопил, чьи механизмы выражали яростный протест. «Да чтоб вас!» – топнул ногой Макар. Все пошло не по плану, монстры не двигались со своих мест. На фоне непрерывного визга послышался глухой и стонущий звук, который сменился свирепым ревом. Этот рев становился все громче. Что-то приближалось. В сумерках среди уродливых нагромождений набухало, проявлялась какая-то тень, и она словно бы гнала перед собой волны страха. Макар ощущал эти волны. Он попятился от края крыши, его бросило в жар, в висках заколотилась кровь, в горле пересохло. Округлившимися от ужаса глазами он вглядывался в мятежное ветреное пространство, предчувствуя, что сейчас увидит что-то кошмарное. И он увидел. Полумрак будто бы расступился, уступив место темной фигуре. К красному дому приближалась громадная, 4 метра в высоту, старуха. Вернее, Макар подумал, что это чудовище похоже на старуху, сутулая, с длинными серыми космами, которые трепал ветер. На изборожденном глубокими морщинами землистого цвета лице, как смоляные лужи, блестели глаза плошки. Темнела кривая дыра вместо носа, какая бывает у сифилитиков на последней стадии болезни. Рот скривился в нервном оскале, руки чудовища почти касались земли, колыхались обвисшие, похожие на пыльные мешки груди. Из огромного выпирающего живота среди кожистых складок торчала вытянутая голова, как у пса, с которого содрали кожу. Старуха двигалась быстро, она резко и мощно впечатывала в землю ноги с широкими ступнями. и ревела, словно какой-то доисторический ящер, заставляя воздух содрогаться. Макар судорожно сглотнул слюну, осознав, что все это время светил на чудовище фонариком. Выключил его, продолжая пятиться. Многоголосый визг прекратился, яйцеголовые существа расступались, образуя коридор для монструозной старухи. «Это Батори!» – дрожащим голосом сказала Рита. Макар ухнул от неожиданности, он не заметил, как она подошла. Старуха приближалась, собачья голова в ее животе клацала зубами, из зубастой пасти текла пенистая слюна. «Такая тварь однажды пыталась вторгнуться в промышленный район», – заявила Рита. «Ее головастики и пугало прогнали, и Валерия видела Батори пару раз, издалека». Макара сейчас больше волновало, не кто и когда видел это чудовище, а что теперь делать. Весь план отправился коту под хвост. Еще недавно ему казалось, что ситуация уже не может стать хуже. Ошибался. Старуха подошла к зданию, ударила лапами по парапету, взревела с новой силой, затем отступила, тряхнула косматой головой. Макар ощутил такое зловоние, что в горле запершило и защипало в глазах. Он поморщился, подумав о первоначальной идее – сидеть и ждать. Спуститься на чердак, забиться в угол и ждать непонятно чего. Чудовище снова подошло к стене, вцепилось лапами в парапет и попыталось вскарабкаться, подтянуться, однако вес был слишком велик, да и объемный живот с собачьей головой мешали – неудачная попытка закончилась яростным ревом. Макар вдруг ощутил жгучую смесь обиды и злости. У них с Ритой был хороший план. Единственный, черт возьми, план. И эта вонючая косматая тварь все испортила. Гореть ей в аду за это. Гореть. Да, гореть, это идея. «У нас есть слизь», — Рита дернула Макара за рукав. «Мы можем Батори отравить». «Выплеснем на нее немного слизи, она сдохнет!» «Хорошая мысль», — одобрил он, «но как бы нам самим не отравиться? Это будет запасной вариант, а пока мы кое-что другое попробуем». «Огонь!» Глаза Риты блеснули. «Жидкость для розжига!» — подхватила она с азартом. «Огонь создаст хаос, он-то нам сейчас и нужен, чтобы смотаться!» Топая, как носорог, макабрическая старуха обошла здание, обхватила лапами парапет... Снова попыталась взобраться. Над крышей показалась верхушка ее головы с копной жирных слипшихся волос, в которых копошились насекомые размером с таракана. Тварь пыхтела, тужилась, но и эта попытка вскарабкаться не увенчалась успехом. Было слышно, как Батори заскрежетала зубами, словно камни скатывались по скале. Макар тем временем открыл крышки флаконов с жидкостью для розжига. Рита вынула из пакета мини-факел, смочила ватный наконечник в горючей субстанции, подожгла факел зажигалкой. Ее руки слегка дрожали, но лицо было суровым, сосредоточенным. Старуха ударила лапой по стене, закряхтела недовольно, отошла на пару шагов и тяжело задышала, брызжа слюной. Затем в очередной раз бросилась на здание, неуклюже подпрыгнув и схватившись за парапет. Макар с флаконами в обеих руках рванул к краю крыши, вылил жидкость на морду твари, на сальные космы. Старуха зашипела, выдавив из глотки волну удушливого зловония и сверкнув черными злыми глазами. Рита, издав гневный крик, похожий на боевой клич, подскочила к парапету и бросила факел на волосы Батори. Те вспыхнули мгновенно, морщинистую морду накрыла огненная маска, от мощного рева завибрировал воздух. Макар с Ритой отпрянули от края крыши, ошеломленные собственной дерзостью. Это они сделали, сделали быстро и слаженно. В их глазах светилось изумление, словно они пока еще не до конца могли поверить, что горящая тварь – это их заслуга. Невероятно. Мощно, красиво. То, как полыхают густые и жирные волосы Батори, было сейчас для Макара и Риты самым прекрасным и завораживающим зрелищем на свете. Чудовищная старуха, беспрерывно ревя и мотая головой, отступила от здания. Обезумев от боли, она вонзила кривые коричневые ногти в собственную морду и принялась сдирать кожу в попытке содрать маску огня. Пламя с треском ползло вниз по космам, Из-под век с шипением вытекала черная желеобразная масса. Яйцеголовые монстры глядели на Батори, застыв как манекены. На их блестящих, словно покрытых воском телах, отражались отблески огня. Макару на мгновение показалось, что там внизу стоят сотни огромных свечей. Старуха затопала ногами, потом принялась метаться, сбивая и давя яйцеголовых. Она размахивала лапами, отчаянно тряся объятой пламенем головой, разбрасывая в сумеречное пространство облака искр. Собачья башка в животе дергалась, пасть кривилась, нижняя челюсть сворачивалась под немыслимыми углами. По рядам яйцеголовых монстров будто волна пробежала. Они все медленно, точно находясь в трансе, сдвинулись к Батори, не обращая внимания на то, что тварь крушила и топтала тех из них, кому не повезло оказаться рядом с ней. «Это наш шанс», — встрепенулся Макар. «Когда они соберутся вокруг старухи, будем прыгать». «Поняла», — кивнула Рита. Старуха рухнула, начала елозить горбатой спиной по земле, сучить ногами, сдирать ногтями кожу с черепа вместе с остатками волос. Ее обгоревшая морда сочилась темной кровью. Собачья голова извивалась, тянулась вверх в попытке выбраться из утробы. Сухожилия натянулись, пасть широко раскрылась, в ней метался черный длинный язык. Яйцеголовые окружили Батори плотным кольцом, и ширина этого кольца увеличивалась с каждой секундой. Вид, изнывающий от невыносимых мучений чудовищной старухи, действовал на монстров гипнотически. Макар с Ритой переглянулись, затем взяли сумку с контейнерами, трубу, биту, подошли к той стороне крыши, где внизу возле стены находилась возвышенность. Яйцеголовые двигались к своим собратьям, которые уже окружили Батори. С этой стороны их осталось немного. «Подождем еще», — решил Макар. Старуха корчилась, издавая хриплые стоны. На уродливой морде чередовались гримасы боли и ярости. Ногти вспарывали землю. Похожая на собаку тварь в животе издала вой, а потом уставилась черными мазутными глазами на людей на крыше. Нижняя челюсть затряслась, разбрызгивая слюну. Макар ощутил взгляд пса, повернулся и буквально прочел в его глазах обещание. «Я убью вас, вам не спастись». По спине пробежала волна холода, волосы на затылке зашевелились. «Уходим», — скомандовал Макар, заставив себя отвернуться. Он сбросил вниз сумку, трубу, затем перелез через парапет, оттолкнулся в полете, немного развернулся, приземлился на ноги, упал на бок, с трудом сдержав крик и скатился с холма. Мигом вскочил, взбежал обратно и подхватил Риту, которая, не теряя ни секунды, тоже совершила рискованный прыжок. Они быстро подняли оружие, сумку и со всех ног бросились прочь от проклятого дома. Пузо Батори еще больше вспучилось, внутри него что-то заклокотало, забурлило, а потом оно разорвалось, из утробы выбрался чудовищный пес. Он встряхнулся, сбросив с себя сгустки темной жижи, клацнул зубами и рванул вперед за беглецами, сбивая оцепеневших яйцеголовых, будто кегли. Из разорванных краев живота старухи с влажным чавканьем выползали черные нити. Извиваясь, они потянулись друг к другу, соединились, переплелись и начали стягивать раскуроченную утробу так же, как шнуровка стягивает корсет. Макар с Ритой мчались сквозь сумрак, который рассеивался, светлел, словно вода в омуте при всплытии на поверхность. Они слышали, как позади громко стонет и хрипит Батори, и эти звуки заставляли адреналин кипеть в их крови. Макар ни на секунду не выпускал из поля зрения Риту, чтобы подхватить ее, если вдруг споткнется. Мерзкие избы, черные туманные образования, корявые деревья, густой бурьян – все будто бы уплывало в прошлое туда, где в вечности застыл Красный дом, туда, где бродят неприкаянные монстры с никогда не закрывающимися ртами и желтыми огнями в провалах глазниц. Макар не услышал, а ощутил погоню, кожей ощутил, спинным мозгом. Все в нем кричало, что нельзя оглядываться, это убьет драгоценные мгновения, которые сейчас означали жизнь. Но он оглянулся, чувствуя себя кретином, который все делает вопреки хорошим советам. За ним гнался кошмарный пес размером с сенбернара. Мощные лапы взметались над землей, оголенные мышцы и сухожилия влажно блестели, из пасти вырывались потоки пара. «Быстрее!» – заорал Макар Рите, едва не споткнувшись и чудом удержавшись на ногах. «Беги! Беги!» Она и так мчалась, как спринтер, но нашла в себе силы прибавить скорость. Сумрак рассеялся. Впереди было поле, гребень, леса на фоне свинцового неба. Позади хрипел пес, и эти хрипы становились громче с каждой секундой. Рита на бегу протянула Макару руку, он стиснул ее ладонь, их пальцы переплелись, прожилки на запястьях ярко загорелись, словно порыв ветра раздул угли. Пес прыгнул, раскрыв пасть, и его зубы вонзились не в вожделенную плоть, а в пустоту. Челюсти врезались друг в друга, как створки капкана. Макар с Ритой буквально вылетели из нижнего слоя и бежали по полю еще метров 100, пока не сообразили, что они уже не там, а здесь, в мире, где летают самолеты, а в домах есть двери. Они повалились на траву, тяжело дыша. Макар взглянул на деревню, старые избы, двухэтажное здание из красного кирпича. Тишина и безмятежность, словно черный морок схлынул, и теперь даже не верилось, что прямо сейчас, возле проклятого дома, стонет и корчится от боли Батори, а вокруг, глядя на старуху, завороженно стоят яйцеголовые твари. Не верилось, что прямо здесь, в поле, в данный момент мечется монструозный пес, не понимающий, куда исчезли те, кого он намеревался растерзать и сожрать. Рита нервно рассмеялась. «Мы живы!» – в ее голосе сквозило удивление. «Мы живы!» Она выдрала из земли траву и посмотрела на нее так, словно не понимая, что это. Ее рука начала дрожать, трава выскользнула из ладони. «Живы! Живы!» – уже почти беззвучно бормотала Рита. Макар подполз к ней, обнял. «Все хорошо, мы справились». Он чувствовал, что она изо всех сил старается сдержать мандраж. На нее словно бы только теперь в полной мере начало накатывать осознание, в каком аду они побывали. Макар подумал, что Рита хоть и храбрая, но она всего лишь обычная девчонка, которая взвалила на свои хрупкие плечи слишком много и, черт возьми, собиралась взвалить еще больше, ведь проблема с Бука еще не решена. Пройден всего лишь первый этап. «Это чудо, что мы выжили», – прошептала Рита. «Нет никакого чуда», – мягко возразил Макар. «Мы выжили, потому что не растерялись, а действовали. Мы с тобой молодцы». Он подумал о термосе, который оставил на крыше красного дома. «О, горячий чай сейчас не помешал бы. Сумеречная территория словно бы выморозила все нутро». «Там случилось что-то странное», – произнесла Рита, отстранившись от Макара, и с какой-то странной грустью заглянула ему в глаза. «До этого не было времени об этом подумать, но теперь, когда ты прыгнул к люку в той комнате, я тебя удержала. Посмотри на меня, я вешу в два раза меньше. Но ведь удержала же!» Макар вспомнил, как в тот момент прожилки на ее запястьях на мгновение вспыхнули, и он ощутил прилив сил. «Адреналин», — сказал он неуверенно. «Я слышал истории, когда в экстремальной ситуации, когда жизни угрожает опасность, люди совершают почти невозможное. Все из-за адреналина. У нас ситуация была экстремальней некуда». Рита поглядела на деревню. «Может, и адреналин, но было еще кое-что. Я лежала на чердаке, смотрела на тебя и вдруг шепот в голове услышала. Ты удержишь, удержишь. Голос был слегка скрипучий, и я его узнала». Это был голос Вадика. Я ему поверила, это даже не вера была, а знание. Я точно знала, что удержу тебя. Раньше Макар придумал бы какие-то логичные версии случившегося, не мистические версии. Но сейчас ему не хотелось рассеивать флёр сверхъестественного. К тому же, по большому счету, все, что они видели с Ритой в деревне нижнего слоя, можно отнести к разряду то, чего не может быть». Голос Вадика в голове, а Катя, которая явилась во сне и предупредила об опасности. Вот уж чему было трудно найти логичное объяснение. Да и не хотелось. Лучше признать тот факт, что близкие покойные люди им с Ритой помогают. Чудо. Пускай это будет называться так. Он отодвинул сумку и разлегся на траве, заложив руки за голову. Приятная истома накатила. Рита сняла рюкзак и легла рядом, устремив взгляд в хмурое небо. После долгого молчания произнесла тихо. «Там, на крыше, когда появилась Батори, я впервые ощутила себя совершенно чужой в нижнем слое. Не в этой проклятой темной деревушке, а именно в нижнем слое. Все эти чудовища, паразиты, они тут были всегда, а мы с тобой как пришельцы с другой планеты, причем не самые мирные. Мне вдруг показалось, что мы просто не имеем права тут быть, потому что одно только наше присутствие нарушает все здешние законы. А уж убийство чудовищ, паразитов, так и вовсе преступление. Я глядела, как приближается Батори, и думала, что если мы выживем, то больше ни ногой в нижний слой, потому что мы чужие, как воры, забравшиеся в чей-то дом, и плевать на Бука, плевать на паразитов». «Ты сейчас так настроена?» – поинтересовался Макар. Слова Риты его удивили, он не ожидал от нее такое услышать. «Нет», – последовал ответ, – «то была минута слабости». Рита вздохнула. «Страх порождает сомнения, а теперь, пожалуй, это как вера. Когда стоишь на пороге смерти, начинаешь верить в Бога, молиться, а когда жизни уже ничего не угрожает, снова становишься атеистом. В минуты опасности все видится в ином свете, верно? Сейчас мне немного стыдно за эту слабость, и меня пугает, что подобные мысли вообще откуда-то взялись в моей голове. Бросить все и забыть о нижнем слое, забыть, что Вадика убил какой-то непонятный монстр, забыть о Бука, тогда уж лучше и не жить вовсе. Это ведь будет жалкое существование дезертира. Не хочу смотреть местные новости и испытывать вину, потому что там-то и там-то случилась трагедия, возможно, из-за паразита, которого я могла бы в свое время уничтожить, но не сделала этого». Она поморщилась, словно надкусила лимон. «Все эти сомнения, надеюсь, они меня больше не посетят. А если появятся снова, я буду выпихивать их из головы изо всех сил. Я своя в нижнем слое и делаю полезное дело. Только так. Думать иначе значит сломаться. Там, на крыше, я сломалась и теперь подчинилась, как бы глупо это ни звучало. Мы выжили, у нас есть ядовитая слизь. Мы убьем Бука». Несколько минут они лежали молча, потом Макар рассмеялся. «И все-таки Валерия была сумасшедшей. Я никогда не считал себя трусом, но пойти в одиночку в эту деревню... Нет, честно скажу, у меня духа не хватило бы». «А что, со мной вдвоем было не так страшно?» – улыбнулась Рита. «С тобой не так», – ответил Макар. «И, кстати, ты отлично держалась. Я, можно сказать, с тебя пример брал». «Приятно это слышать».